Эпилог 1. Полгода спустя. Люба. Город Балашиха. Апрель стоял очень теплым. Я гуляла по скверику и ела мороженое, подставляя лицо весеннему солнцу. Балашиха, конечно, не Москва, но, по крайней мере, здесь меня никто не знал, и я могла бродить по городу, не озираясь по сторонам, и не боясь, что меня поймают и отвезут обратно в ресторан Морозовых драить унитазы. До сих пор бегали мурашки по коже, когда вспоминала, через какие унижения мне пришлось пройти. А еще меня тогда начал доставать Степанов. Не знаю, откуда у заключенных телефоны, но он названивал и написывал мне каждый божий день. Сначала сообщения были такого характера. Ты была со мной только из-за денег или хоть немного любила? А когда ты была беременная от меня, тоже притворялась или действительно была счастлива? Я хочу это знать, мне это важно. Ответь! Тогда я была очень злая на все, что творилось вокруг. Кредиты, судебные повестки, это работа уборщицей. И ведь все это из-за него. Из-за него Полина унизила меня по полной программе. Из-за него я погрязла в долгах. Ведь если б только знала, что все так обернется, то не брала бы кредит на эти дурацкие шмотки, которые в итоге обошлись мне втрое дороже. Проценты за просрочку платежей были такие, что мама не горюй. Не такую жизнь он мне обещал, совсем не такую. И я со злости ответила. Я никогда тебя не любила. И не было никакой беременности. Не пиши мне больше и не звони. И понеслись сообщения с угрозами. «Я здесь не до конца жизни. Выйду и найду тебя. Не думай, что тебе все сойдет с рук, стерва». И все в таком духе. Это и стало последней каплей. Мне было попросту страшно оставаться в столице. Сначала он нашел способ писать и звонить из тюрьмы, а дальше что? Натравит на меня каких-нибудь уголовников, и меня шлепнут в темном переулке? Позвонила родственнице из Балашихи, попросила ее приютить меня на какое-то время. Заняла у коллеги-официантки 1000 и под покровом ночи отправилась на вокзал. Там же, кстати, я отправила свой мобильник в урну и не высовывалась на улицу целый месяц. Катя, моя двоюродная сестра, постоянно работала, поэтому я не особо ее напрягала. Но ближе к Новому году она стала намекать, чтобы я либо платила за еду и электричество, либо подыскивала себе другое жилье. Искать жилье — это не мой вариант. У меня не было ни копейки на то, чтобы снять квартиру. И тогда решила — пора. Пора подыскивать одинокого обеспеченного мужчину. И зарегистрировалась в Тиндере. Тиндер — популярное приложение, предназначенное для романтических знакомств. Анкета была у меня очень эффектной и сразу привлекла внимание местного бизнесмена Антона Жирохова. На первую нашу встречу я надела одно из самых красивых платьев, убрала волосы в высокую прическу, надела полусапожки на каблуке и, придя в ресторан, пустила в ход все свое обаяние. С первых минут поняла — «Он мой». В кармане куртки пропиликал мобильник. Я открыла дверь в супермаркет, расположенный неподалеку от скверика, и ответила на звонок. «Привет, любимый». «Любаш, не скучаешь там без меня?» — приятным голосом спросил Антон. «Спрашиваешь», — обиженно изрекла я. «Конечно же, скучаю. А еще собираюсь испечь тебе пирожки». Подойдя к витрине с кулинарными изделиями, быстро стрельнула взглядом по полкам. «Ты с чем больше любишь? С яблоками, с творогом или с яйцом?»